Глава 13. Узнав от Хирама, что финикияне дарят ему жрицу, наследник хотел, чтобы она поскорее поселилась в его доме. Желал он этого не потому, что не мог без нее жить. Это привлекало его своей новизной. Но Кама медлила с приездом, умоляя Рамсеса, чтобы он подождал, пока не уменьшится наплыв паломников, а главное, пока из Бубаста не уедут самые знатные из них, ибо это может уменьшить доходы храма, а жрица его грозит опасностью. «Наши мудрецы и сановники, — объясняла она Рамсесу, — простят мне измену, но чернь будет призывать на мою голову месть богов, а ты знаешь, господин, что у богов длинные руки». «Как бы они их не потеряли, если попытаются залезть под мою кровлю», — ответил наследник. Он, однако, не настаивал, так как внимание его было занято другим. Ассирийские послы Саргон и Издубар выехали уже в Мемфис, чтобы подписать там договор. В то же время фараон предложил Рамсесу дать ему отчет в своей поездке. Царевич приказал писцам подробно описать все происшедшее с момента, когда он покинул Мемфис, то есть осмотр мастерских и полей, беседы с работниками, намархами и чиновниками. Отвести донесение он поручил Тутмосу. «Пред лицом фараона, — сказал ему наследник, — ты будешь моим сердцем и устами. Когда досточтимый Херихор спросит тебя, что я думаю о причинах упадка Египта и его казны, ответь министру, чтобы он обратился к своему помощнику Пентуэру, и тот изложил ему мои взгляды таким способом, как это он сделал в храме божественный Хатор. Если же Херихор захочет знать мое мнение о договоре с Ассирией, ответь, что мой долг — исполнять повеление нашего господина». Тут маскивал головой в знак того, что все понимает. «Когда же, — продолжал наместник, — ты предстанешь перед лицом моего отца, — доживет он вечно, — и будешь уверен, что вас никто не подслушивает, поди к ногам его и скажи, — господин наш, так говорит сын и слуга твой, недостойный Рамсес, которому ты дал жизнь и власть. Причиной бедствия Египта является убыль плодородной земли, которую захватила пустыня, и убыль населения, которое умирает от непосильного труда и нищеты. Знай, однако, господин наш, что не меньший вред, чем мор и пустыни, приносят казне твои жрецы. Ибо не только храмы их переполнены золотом и драгоценностями, которыми можно было бы расплатиться со всеми долгами, но святым отцам и пророкам принадлежат и все лучшие поместья, самые трудолюбивые крестьяне и работники, и земли у них гораздо больше, чем у бога фараона. Так говорит тебе сын и слуга твой Рамсес, у которого во все времена путешествия глаза были открыты, как у рыбы, и уши чутки, как у осторожного осла». Рамсес сделал небольшую паузу. Тутмос мысленно повторял его слова. «Когда же, — продолжал наместник, — фараон спросит мое мнение об ассирийцах, поди ниц и ответь. Твой слуга Рамсес осмеливается думать, что ассирийцы — рослые и сильные воины, и оружие у них прекрасное, но видно, что они плохо обучены. Саргона сопровождали, очевидно, лучшие ассирийские войска — лучники, секироносцы, копьеносцы, но не видно было ни одной шестерки, которая маршировала бы ровно в одной шеренге. При этом мечи у них пристегнуты плохо, копья они носят неровно, секиры держат, словно плотники или мясники, свои топоры, одежда у них тяжелая, грубые сандалии натирают ноги, а щиты, хотя и крепкие, мало принесут им пользы, потому что сами воины неповоротливы. — Ты прав, — сказал Тутмос. — И я это подметил, и то же самое слышал от наших офицеров, которые утверждают, что такая сирийская армия, какую они тут видели, будет сопротивляться хуже, чем дикие ливийские орды. — Скажи еще, — продолжал Рамсес, — господину нашему, который дарует нам жизнь, что вся египетская знать и все воины возмущаются при одной мысли, что ассирийцы могут захватить Финикию. Ведь Финикия — это порт Египта, а финикияне — лучшие мореходы в нашем флоте. Да, скажи еще, что я слышал от финикиян, его святейшество, должно быть, знает это лучше меня, будто Ассирия сейчас слаба, ибо ведет войну на севере и востоке, в то время как против нее вся Западная Азия. И если мы сейчас нападем на нее, то можем захватить большие богатства и множество рабов, которые помогут нашим крестьянам. В заключение, однако, скажешь, что отец мой мудростью превосходит всех, а потому я буду действовать так, как он мне повелит. Только пусть не отдает Финикию в руки Ассара, иначе мы погибнем. Финикия — это бронзовая дверь к нашим сокровищницам. А где найдется человек, который отдаст вору свою дверь? Тутмос уехал в Мемфис в месяце Паопе, июль-август. Нил стал заметно прибывать, и наплыв азиатских паломников к храму Аштарет уменьшился. Местное население высыпало на поля, чтобы поскорее убрать виноград, лен и хлопок. В Бубасте стало тише, и сады, окружавшие храм Аштарет, почти совсем опустели. В это время наследник, освободившись от государственных дел и развлечений, занялся судьбой Камы. Действуя через Хирама, царевич пожертвовал храму Аштарет 12 золотых талантов, статуэтку богини, искусно изваянную из малахита, 50 коров и 150 мер пшеницы. Это был такой щедрый дар, что сам верховный жрец храма явился к наместнику, чтобы пасть перед ним ниц и отблагодарить за милость, которую, говорил он, навеки не забудут народы, почитающие богиню Аштарет. Рассчитавшись с храмом, наместник пригласил к себе начальника полиции Бубаста и беседовал с ним не меньше часа. И спустя некоторое время весь город был потрясен необычным событием. Кама, жрица Аштурет, была похищена, увезена куда-то и исчезла, как песчинка в пустыне. Это небывалое событие произошло при следующих обстоятельствах. Верховный жрец храма послал Каму в соседний город Сабни-Хетем, стоящий над озером Мензале, с жертвоприношениями для небольшого тамошнего храма Аштурет. Жрица отправилась туда в лодке ночью, спасаясь от летнего зноя, а также чтобы избежать любопытства местного населения и всяческих выражений почитания. Под утро, когда четверо гребцов задремали от усталости, из прибрежных зарослей выплыло несколько челноков, в которых сидели греки и хетты. Они окружили лодку Камы и похитили жрицу. Нападение было так неожиданно, что финикийские гребцы не успели оказать сопротивление. Жрицы же, по-видимому, заткнули рот, так как она даже не крикнула. Совершив это святотатство, хетты и греки скрылись в зарослях, намереваясь уйти потом в море. А чтобы обезопасить себя от погони, они опрокинули лодку, принадлежавшую храму Аштурет. В Бубасте поднялся переполох, все население только об этом и говорило, указывали даже на виновников преступления. Одни подозревали ассирийца Саргона, обещавшего Каме взять ее в жены, если только она согласится покинуть храм и поехать с ним в Ниневию. Другие — грека Ликона, служившего в храме Аштурет певцом и давно пылавшего страстью к Каме. Он был достаточно богат, чтобы нанять греческих бродяг, и только такой отчаянный безбожник не побоялся бы похитить жрицу. Разумеется, в храме Аштурет немедленно был созван совет богатейших и благочестивейших прихожан. Совет решил прежде всего освободить Каму от обязанности жрицы и снять с нее проклятие, которое угрожало жрице, нарушившей обет целомудрия. Это было благочестивое и мудрое решение. Если кто-то насильно похитил жрицу, то не за что было карать ее. Несколько дней спустя верующим в храме Аштурет было объявлено под звуки рогов, что Кама умерла, и если кто-нибудь встретит женщину, похожую на нее, то не должен мстить ей или даже упрекать ее, ведь жрица не по своей воле покинула богиню Аштурет, ее похитили злые люди, которые и будут наказаны. В тот же день достойный Хирам посетил Рамсеса и преподнес ему в золотой шкатулке пергамент, снабженный множеством жреческих печатей и подписями знатнейших финикиян. Это было решение духовного суда Аштурет, освобождавшее Каму от обета и снимавшее с нее проклятие небес, если она отречется от сана жрицы. С этим документом после заката солнца царевич направился к уединенному павильону в своем саду, открыл потайную дверь и поднялся в небольшую комнату во втором этаже. При свете украшенного резьбой светильника, в котором горело благовонное масло, он увидел Каму. «Наконец-то!» — воскликнул он, отдавая ей золотую шкатулку. «Вот тебе все, что ты хотела». Финикиянка была возбуждена, глаза ее горели. Она схватила шкатулку и, осмотрев ее, швырнула на пол. «Ты думаешь, она золотая? Ручаюсь, что она не золотая, а только покрыта с обеих сторон позолотой». «Так-то ты меня встречаешь», — сказал удивленный царевич. «Я знаю своих соотечественников», — ответила она. «Они подделывают не только золото, но и рубины, сапфиры». «Кама», — перебил ее наследник, — «но в этой шкатулке твоя свобода». «Очень нужна мне эта свобода. Я скучаю, и мне страшно. Сижу тут уже 4 дня, как в тюрьме». «Тебе чего-нибудь не хватает?» «Мне не хватает света, воздуха, смеха, пения людей. А мстительная богиня, как тяжело она меня карает!» Рамсес слушал, недоумевая. В этой злой, раздраженной женщине он не узнавал жрицу, которую видел в храме, девушку, овеянную страстной песнью грека. «Завтра, — сказал царевич, — ты можешь выйти в сад. А когда мы поедем в Мемфис, в Фивы, ты будешь веселиться, как никогда. Взгляни на меня. Разве я не люблю тебя, и разве не великая честь для женщины принадлежать мне?» «Да, — ответила она капризно, — но у тебя ведь было до меня 4. Тебя я люблю больше всех. Если б ты любил меня больше всех, то сделал бы меня первой, поселил бы во дворце, который занимает эта еврейка Сара, и дал бы почетную охрану мне, а не ей. Там перед статуей Аштарет я была первой. Те, кто поклонялся богине, падая перед ней на колени, смотрели на меня. А здесь что? Солдаты бьют в барабаны, играют на флейтах, чиновники складывают руки на груди и склоняют головы перед домом еврейки. Перед моим первенцем, — перебил ее с раздражением Рамсес, — а он не еврей. «Еврей! — крикнула Кама. Рамсес вскочил. «Ты с ума сошла?» — сказал он, вдруг успокоившись. «Разве ты не знаешь, что мой сын не может быть евреем?» «А я тебе говорю, что он еврей!» — кричала она, стуча кулаком по столу. «Еврей, как его дед и братья, его матери, и зовут его Исаак!» «Что ты сказала, финикиянка? Хочешь, чтобы я прогнал тебя?» «Прогони меня, если я лгу», — продолжала Кама. «Но если я сказала правду, прогони ту еврейку вместе с ее ублюдком, а дворец отдай мне. Я хочу, я заслуживаю того, чтобы быть первой в твоем доме. Она обманывает тебя, издевается над тобой, а я ради тебя отреклась от моей богини, и она может отомстить мне». «Докажи, и дворец будет твоим». Нет, это ложь. Сара не пошла бы на такое преступление. Мой первородный сын... «Исаак! Исаак!» — кричала Кама. «Пойди к ней, и ты убедишься!» Рамсес, едва сознавая, что делает, бросился к павильону, где жила Сара. Не помня себя от гнева, он долго не мог попасть на дорогу, хотя ночь была светлая. Холодный воздух отрезвил его, и он почти спокойно вошел в дом Сары. Несмотря на поздний час, там еще не спали. Сара сама стирала сыну пеленки, между тем, как ее прислуга весело проводила время за накрытым столом. Когда Рамсес, бледный от волнения, появился у входа, Сара вскрикнула, но тут же опомнилась. «Привет тебе, господин мой», — сказала она, вытирая мокрые руки и склоняясь к его ногам. «Сара, как зовут твоего сына?» — спросил Рамсес. Женщина в ужасе схватилась за голову. «Как зовут твоего сына?» — повторил он. «Ты ведь знаешь, господин, что его зовут Сети?» — ответила она чуть слышно. «Посмотри мне в глаза». «О, Яхве! Ага, ты лжешь. Так я тебе скажу. Моего сына, сына наследника египетского престола, зовут Исаак, и он еврей, подлый еврей!» «Господи, господи, пощади!» — вскричала она, бросаясь к его ногам. Рамсес не повышал голоса, но лицо его приняло серый оттенок. «Говорили мне, — сказал он, — чтобы я не брал в свой дом еврейку. Меня выворачивало наизнанку, когда я видел, как всю усадьбу облепили евреи, но я старался подавить свою неприязнь к твоим соплеменникам, потому что доверял тебе. А ты вместе со своими евреями украл у меня сына». «Это жрецы повелели, чтобы он был евреем», — пролепетала Сара, рыдая у ног Рамсеса. «Жрецы? Какие?» «Досточтимые Херихор и Мефрес. Они говорили, что так нужно, потому что твой сын должен стать первым израильским царем». «Жрецы? Мефрес?» — повторил царевич. «Израильским царем? Ведь я говорил тебе, что сделай его начальником моих стрелков или моим песцом. Я говорил тебе это. А ты, несчастная, решила, что титул царя иудейского заманчивее этих высоких должностей? Мефрес, Херихор... Благодарение богам, что я раскрыл, наконец, интриги этих высоких сановников. Теперь я знаю, какую судьбу они готовят моему сыну». С минуты он что-то обдумывал, кусая губы, и вдруг громко крикнул. «Эй, слуги! Солдаты!» Мгновенно комната стала заполняться людьми. Вошли, плача, прислужницы Сары, писец и управитель ее дома, потом рабы, наконец, несколько солдат и офицеров. «Смерть!» — закричала Сара душераздирающим голосом. Она бросилась к колыбели, схватила сына и, забившись в угол комнаты, крикнула. «Меня убейте, но его не дам!» Рамсес усмехнулся. «Сотник», — обратился он к офицеру, — «возьми эту женщину и ребенка и отведи в помещение, где живут мои рабы. Эта еврейка не будет больше госпожой. Она будет служанкой у той, которая займет ее место. А ты, — сказал он домоправителю, — не забудь прислать ее завтра утром омыть ноги своей госпоже, которая сейчас придет сюда. Если она откажется повиноваться, накажи ее палками. Отвезти эту женщину к рабам». Офицер и домоправитель подошли к Саре, но остановились, не решаясь прикоснуться к ней. Но в этом и не было нужды. Сара завернула в платок плачущего ребенка и вышла из комнаты, шепча: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, помилуй нас!» Она низко склонилась перед царевичем, из глаз ее лились тихие слезы. И еще и синее Рамсес слышал ее нежный голос: «Бог Авраама!» Когда все стихло, наместник обратился к офицеру и домоправителю. «Пойдите с факелами к дому, стоящему среди смоковниц». «Понимаю», — сказал управитель. «И немедленно приведите сюда женщину, которая там живет». «Исполню. Эта женщина будет отныне вашей госпожой и госпожой в реке Сары, которая каждое утро должна омывать ей ноги, обливать ее водой и держать перед ней зеркало. Это моя воля и приказание». «Будет исполнено. А завтра утром доложить мне, покорна ли новая служанка». Отдав эти распоряжения, наместник вернулся к себе во дворец. Всю ночь, однако, он не спал. В душе его разгорелось пламя мести. Рамсес чувствовал, что даже не повысив голос, он сокрушил Сару, несчастную еврейку, которая осмелилась обмануть его. Он наказал ее, как царь, который одним движением бровей низвергает человека с высоты в пучину рабства. Но Сара была лишь орудием жрецов, а наследник был чересчур справедлив, чтобы, сломав орудие, простить тех, кто им пользовался. То, что жрецы были недосягаемы, лишь увеличивало его ярость. Царевич мог прогнать Сару с ребенком среди ночи в дом для челяди, но не мог лишить Херихора его власти, а Мефреса — сана верховного жреца. Сара упала к его ногам, как раздавленный червь, а Херихор и Мефрес, которые отняли у него его первенца, возносились над Египтом, и, о позор, над ним самим, будущим фараоном, подобно пирамидам. И вот который уже раз за этот год вспомнились ему все обиды, какие потерпел он от жрецов. В школе его били палками так, что спина трещала, или морили голодом так, что, казалось, желудок предрастал к хребту. На прошлогодних маневрах Херихор нарушил весь его план, а потом, свалив вину на него же, лишил командования корпусом. Тот же Херихор навлек на него немилость фараона за то, что он взял в дом Сарру